дней твоего найдешь на самом моем дне. Чему длинна история, это чертова зима, и отдует счастье стоны, сколько горя от ума. Почему терзая струны перед зрительским судом, а я снаружи ручей юный, а внутри совсем седой, а внутри совсем седой. Мимо грусти и ласки, мимо гармони дворы мчат собой, как салазки со слепительной горы. Годы мчатся, снежный пыль нас несут и несут, несут. В этом городе не спеши, как знали, что внизу, как знали, что внизу. Я кончаю, отбуянил, отвечал, как корабль. Я чаю и забуду про причал. Звук замрет на верхней ноте, и умрут прожектора. А вы, зрители, мой зевьете, и уснете до утра, и уснете до утра. У меня вдруг сейчас пошел такой цикл всяких посвящений. Никого не виня, никому не сказав, в этот вечер на тучах замешанный, пью за ваши глаза, пью за ваши глаза, за страдающие, за бешеные. И в сиреневый час догоревшего дня этой трижды возлюбленной осени пью за вашу надменность, которой меня к вам рванувшегось отбросили, отшвырнули и как. Пью за этот бросок всепрощенец, ничтожество, жижица. Пью за ливень из глаз, он еще не просох, он еще по бумаге разбрыжется. Он блеснет на ресницах, заметны едва, он растает на скулах, по сути же, это будет потоп. Это хлынут слова, бестолково, безбрежно, без удержу. Пью за них, от которых я не отрекусь. За слова и деяния, без наледи. А еще за грядущую вашу строку, о которой вы сами не знаете, но которой родится еще. Посему пусть морщинами лоб ваш окрасится, и да будет спокойствие в вашем дому, и тревога извечная на сердце. Дорогу на эту болотовую, пожалуйста, не сетуй, но знай, что до сих пор заплеванный мой рот на тоненьких ногах шатается по свету. И мы встречались с ним на ленточках дорог, да ему привет, с паером почти что рядом, что просто он подрос, так мягко с ветром, и стер с лица своего белила и помаду. Но сбросит и шору, фигра и шута, в нем корчится душа, орущая, былая, и полночью, когда с улыбкой у рта людские уже спят, душа пьеро пылает. И дым огне он стряпает стихи, и дремлет на плече у розоватой зойки. Рука его легка, глаза его сухи, а строки на бумаге солоны. Но утро зовет, и сумку, как сумму, забросил на плечо, он скатится с порога, и все же я представь, завидую ему, и все же я поверь, иду его дорогой. Прости меня, дружок, за дрянное перо, на эту волну, пожалуйста, не сеть, но знать, что до сих пор за проводей пирог. На многих ногах шатается по свету. Так что сил уж больше нет. И ослепляя, и маня своим неуловимым светом, ну что ты мучаешь меня? Ведь увидишь, сил уж больше нет. Вечерний сумрак голубой, в любой дали, зимой и летом, я тенью плыл бы за тобой. Да только сил уж больше нету, ну просто нет уж больше сил. Тебе любые дав обеты, я все потерпел и все сносил. Да только сил уж больше нет, ведь все приемля, все терпя и разрывая все тенета, я рад бы разлюбить тебя. Да только сил уж больше нет. С тобой меня сливали. Все схожие, а ты иная, как перед Богом. Заклинаю, люби меня, люби меня, люби немедленно, не позже, чтобы ни мгновения, ни дня я без любви твоей не прожил, чтобы ночью в ливне ли, в пурге, свезу я губы ли, сердцали, тепло глаза твои мерцали, как угли в отчим очаге. Люби меня, свети, дыши, ты, разделяющая ложи, душа, которая дороже и ближе собственной души. Будь ведома лишь нам двоим, что для меня весь мир, запомни, не человечеством заполни, а ломким голосом твоим. Люби бездумно, без прикрас, пока мы молоды, пока мы еще не испытали драмы ухода одного из нас. Мгновенье, вот оно, лови, судьба даруя и толкая, нас жить сподобила в любви, а жизнь короткая такая, пока не грянула беда. Люби меня, люби всегда. Дети свадьбы, о которых поет только Ольга Воронец. Ах, как юность шла на сон, назад ее позвали. Но через годы чей туман обманчив его как. Крадут с окна серебряные сова, и вырастают на пути и тем за руками. Крадут с окна серебряные сова, и вырастают на пути и тем за руками. И накрываются столы просто чистые ребра, и мы примерно хороши подобные полы. Да только рюмок перезвон пронзительно серебря, да только прядь у нее есть серебря, и мы. Да только рюмок перезвон пронзительно серебря, да только прядь у нее есть серебря, и мы. И все мне чудится, и все мне мнится, и уклон, что это просто первый снег явился на посту. Пробрался в рощу, и деревьям желтеющие кроны укрыл безжалостный шутник серебряный поток. И все же ждали среди разгульного застолья, звенящей жизни, что бежит неведая победа. Любовь моя, судьба моя, бессмертен я готовый, пока не дай на мной сирене твой смех. Любовь моя, судьба моя, бессмертен я готовый, надо мной сирен твой смех. И он жаблёт, и я, да, я жаблёт. отгрела ведь перед вами, я жонглирую слова, спокойно их меня, я заброняю, заброняю, номер мой уневечен, но когда погаснут свечи, с лодкой сотру усталость, ах, как мало слов осталось. О, нас время учит, себя раздумья не мучит. Давай, жонглёр, смахнём их за лба. Шуты, фигляры и промольцы, мы сами кольца, только кольца, которые жонглируем. Судьба над Москвой, над Парижем, кто-то выше, кто-то ниже. Слезка после бала, тут еще кольцо упало. Корова пропала где-то, кто же это, кто же это? Направо, прямо, еще два шага. Общак. Ну, здравствуй. Сколько мы с тобой не виделись. Обиделась. Не надо, глупые. Не стоит злиться. Ты атом, мы же. Твои нейтроники. Судьба кладет пятерню на лица. Сердца не тронут. Ведь ты все та же, и даже те же следы, и привкус прогорклой хмурость. И я по-прежнему верю в стержень твоей нелегкой, не детской мудрости. Плыву в который уж раз, в который, по коридорам, а время позднее. Плыву бесшумный и неопознанный, и слава Богу, зачем шумиха, пусть тихо. Но вот я пячусь, и горло комкаю, из этой двери, из этой комнаты, глядишь нежданно, идешь непрошено, ты. Прошлое, общага, вспомни, я не был паинькой, но иногда я болею памятью. Ах, эта память всегда наплывами нахлынет, схлынет. Меня сопливого к чему ты только не приобщал, общага. Хрустели килькой, не ананасами. Тонули ночью в смазливых личиках, вахтер под утро ловил с поличным. Общага, школа моя ненастная. Я твой отличник. Иные вехи, иные пристани. Ты щуришь веки, ты шепчешь пристально, ушел в элиту, зарос опломбом. Твои пол-литры, мои дипломы, я их науку познал до донышка. Общага, мама, общага, вдовушка, за обесцененность обещаний. Прости, общага, пойми, общага, обычных вроде, по дебрям вечера, настолько бродит тобою меченых, что отбузили, отбаловали над головами, как годы гады скользят неистово. Глядишь, мы ими уже освистаны, неизлечимы и беспощадно. Прощай, общага. Горнили в утки, чину попали, не недолговечном свете дня, друзья, которые остались, пусть дожидаются меня, пусть дожидаются меня. Приняв за чистую монету и обожая меня, та женщина, что лучше мне, пусть дожидается меня. И как вино легко и грубо, вино, которое люблю, меня дожидавшееся, я еще не люблю, я еще не люблю. Разлука выше всех печаль в чужекейского огня, вино, которое почаще пусть дожидается меня. И полнясь суетой земной, светло в душе моей звенят стихи неначатые вновь, пусть дожидается меня. Рычат автобусы, скользят троллейбусы, и кто-то дрыхнет свистящей булькой, мусолит ребусы, штурмует Эльбрусы, торгует квасом, сидит за пультами. А в красном здании, кирпичном здании, где в окнах стоны, как волны плещутся, комок страдания, топя в рыданиях, крича и корчит, рожает женщин, рожает женщин. Столетие втоптано, глаза и губы, зажав ладонями, в ночлежках вшивых, вовек нетопленных, в пуховых спальнях седых людовиков, в лесах залитых осенней охрою, в столицах пестрых, в глухих селениях, терпя по бабье охое, рожает выродков, рожает гений. О, если бы видеть сквозь толщу времени умела женщин, как хлеб бесхитростно, она бы дважды родила Ленина, в утробе вытравив зародыш Гитлера. Какое солнце глазело с неба бы, какой бы люди светились честностью, Дантесов не было бы, и Берии не было бы, а были Пушкин и Тухачевский. По повести Василия Быкова «Сотников». Вот когда... И... Ой, дорога ты, дорога между сосен и берез. То круто, а то полога. Сколько ты видала слез, словно реченька журчала. Эти слезы схоронят, а сама в лесу рыдала. Убегая от меня, ой, дороженька, дорога, не скрывайся за холмом, дай уйти мне от порога. Словно боль меня долила, чью-то радость храня. А сама в лесу тихо. Убегая от меня. Ой, дороженька, дорога. Между сосен и берез. То круто, а то полога. Сколько ты видал слез. Меня утомила. Чью-то радость храня. А сама в лесу грустила. Убегая от меня. Песня, которая была исполнялась в одном спектакле, тоже была написана к одному спектакле. Это спектакль «Ей» словами из этой песни. Вот молчание. Я и память вспоминали время давно ушедших грозовых годов. Я спрашивал у памяти, зачем? Она мне отвечала. Они хотели в бури, и время их носило по огненной России, по светлой данью вслед. Оно уже тихонько слова их уносило, но их услышав песни, мы говорим, что нет, хватит, сколько можно. Давайте хоть немного помолчим. За ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, хочу остановить за стенкой часы, а ночь такая тихая, луна глядит в окошко с высоты, часы за стенкой тикают, часы за стенкой тикают, как много в этих звуках суеты. Они ушли, сражаясь за правду и за счастье, за ветер, что вносился по утреннему лугам. А время все стирает, ведь время безучастно, и мы прощаем время, за что, не знаю сам, но хватит, сколько можно. Давайте хоть немного помолчим. Я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими, не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Thank you. сердце тяжело. Я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Одной звезды я повторяю имя, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно. Конечно, не будем, как прежде, место надежды, только обман. И вас ожидает, закружится снова на дом, на почту, таким же знакомым, как ветер, что шепчет вдали, от прицела наверное. Right. прощаюсь первым путем, год уходит прочь. Если бы со мной он мог остаться, только как и прежде, год уходит вновь, и пришла пора нам распрощаться. Прошлое моя такой спокойный и отрадный. Ежица тишиной взрыва, мне на руку плотно зачарованный. Как и год уходящего зима на вечер. Этот вечер полон радостный хлопот. Завтра долгий пройдет бесконечно. Завтрашнего дня будет новое, подскажет ты мне что-то. А пока ухода тишина зря, будущее снег навешено. Вальс написан современному течению событий, очень быстрому и стремительному. И у каждого из нас свой лад, неторопливый. Может быть, устроим странно. И бывает слишком много бед. Только почему-то ты спешил, и такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один пути. Впереди кого-то нет, так нет. Позади кого-то нет, прости. Пройди, что твое терпение. Thank you. заря, на день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мила пурга, в июне метели, а на полях уже снега вдруг потемнели. Ла-лай, ла-ла, ла-ла-ла, ла-лай, ла-ла, ла-ла-ла. Эта зима от нас уже ушла. Да и весна уйдет дождем с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной рекой птицы кричат. Мой коняга так устал, сонная дорога. Колокольчик зазвучал, деревом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон, дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ночь прошла, поет рассвет, будто путь недлинный. И звучит его сонет, музыка и старинной. Рысью конь мой поскакал, светлая дорога. Колокольчик зазвучал, деревом трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон, дон-дон-дон-дон. Диги-диги-дон-дон-дон, диги-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Но не на все подошло.